История десятая. Александр Идрисов. Strategy Partners. О том, как российской компании конкурировать с большой тройкой, что такое индустриальные продажи в консалтинговом бизнесе, почему ушел из собственной компании и зачем вернулся. Александр Идрисов, управляющий партнер консалтинговой компании Strategy Partners. Один из ведущих российских методологов в области финансового моделирования. Руководил рядом проектов в автомобилестроении, промышленности, розничной торговле, телеком, агробизнесе, транспорте, добыче полезных ископаемых. Идрисов создал, обеспечил финансирование и успешно запустил множество стартапов. Его компания Strategy Partners Group входит в экосистему Сбер и существует с 1994 года. Бизнес начинался как инновационный центр при Академии наук СССР, прошел огромный путь развития и в итоге специализировался на стратегическом и инвестиционном консультировании. С 2015 года компания присутствует в списках Forbes. Принципы. В нашей компании сразу работало несколько принципов. Первый. Любой сотрудник может отказаться от работы с клиентом. Как правило, это происходило, если заказчики оказывались неприличными людьми, а мы принципиально не давали откаты. Это может показаться детским подходом, но это очень сильно создавало культуру в компании. Неважно, какого масштаба бизнес клиента. Если его менеджеры хотят откат, мы отказывались от сотрудничества. Приличные люди заинтересованы в результате работы. То, что ты делаешь, представляет для них ценность. Но когда ты работаешь с большими компаниями, консалтинг часто делается для галочки. Создается новая стратегия, ее обсуждает совет директоров, и ничего не происходит. Поэтому в начале пути мы старались выбирать клиентов, которые, как и мы, верили в большой впечатляющий рост. И мы действительно помогали им расти, разрабатывая вместе с ними яркие стратегии. А для создания ярких стратегий нужны креативные люди. Креативные люди, как правило, сложные, недисциплинированные, плохо управляемые и неупорядоченные. Я и сам такой. Мне сложно собой управлять. У меня всегда масса клиентов, встречи, задач. Я живу в режиме вечной многозадачности и вечно ловлю себя на мысли, что что-то не успел. Это было ясно с самого начала. Поэтому мой второй принцип: в компании мне не нужны люди, которыми мне пришлось бы управлять. Я всем говорю при приеме на работу: не рассчитывайте, что я буду за вами ходить и смотреть, что вы делаете. Контролировать каждый ваш шаг мне не только неинтересно, но и сложно. Эта довольно гомогенная культура внутри компании позволяла формировать качественный фокус. Мы точно понимали, кто нам нужен в команде, какого типа люди — креативные и самостоятельные. Но были, конечно, и люди-процессники, которые отвечали за реализацию всех этих идей. Есть такой термин в менеджменте — second class citizen, когда внутри команды возникают люди второго класса. Но важны и те, и другие. Например, ошибиться в финансовой модели на пару миллиардов рублей из-за того, что ты цифру некорректно поставил, — это огромная проблема. Соответственно, найти баланс между разными людьми было довольно сложно. Кризис и раскол. В 2008 году у нас больше не стало креативных клиентов. Не осталось частных предпринимателей, которые рвались бы в небо. Зато были предприниматели, которые искали стратегию выхода. И мы поняли, что теперь операционная эффективность становится более значимым фактором, чем креативные стратегии. И нам придется идти в те сектора, которых мы раньше избегали — к нефтяникам, металлургам и энергетикам. За три года, с 2010 по 2013 год, мы создали практики операционной эффективности, начали работать в нефтегазовой промышленности и металлургии. Мы стали ближе к традиционной консалтинговой компании. Как это сказалось на культуре компании? Она стала очень сильно размываться, поскольку снизилась доля креативных людей. Некоторые ушли в свой бизнес, некоторые — в другие компании. Зато на первый план стали выходить люди, которые могли и умели отвечать за процессы. У команды возник вопрос. «Александр Борисович, мы по-прежнему работаем только с приличными людьми. мы были вынуждены пойти на какие-то компромиссы, и компания стала меняться. Стратегической креативной культуры стало заметно меньше, стала доминировать операционная. Компания стала другой, более рациональной, ориентированной на работу с более выгодными клиентами. У нас были какие-то дискуссии, мы собирали психологов, но все равно проблема была глубоко в конкретных людях. Культура же возникает сначала как целевая функция, к которой все стремятся, но потом она формирует команду. Если культура размывается, то и команда размывается. Уход из компании. В 2014 году я ушел из компании. Мой личный интерес к этому бизнесу стал пропадать, потому что, честно говоря, мне надоел консалтинг. Может быть, просто устал. Я ушел на 4 года в отпуск, работал в своих проектах. Ни разу не принимал участие в еженедельных заседаниях совета директоров. Формально оставаясь лицом компании, я не управлял бизнесом. Но 2 года назад Сбербанк, который выкупил 75% Strategy Partners, попросил меня вернуться, поскольку компания показывала неудовлетворительные результаты. Я все еще оставался акционером и мог попытаться исправить ситуацию. Возвращение оказалось более драматичным, чем я ожидал. Летом я согласился вернуться и уехал в отпуск в Индию, а в сентябре обнаружилось, что 7 из 9 партнеров ушли из компании, и 70% персонала тоже. Они увели с собой часть клиентов. Оказалось, что целый год менеджеры компании думали про запасной ход. Это было спланировано. Они рассчитывали, что компания все-таки погибнет, и поэтому не будет ни последствий, ни воспоминаний. Оставшиеся 2 партнера ничего не знали об этом. Они просто работали. У профессионалов так не принято. Можно уйти в другую компанию или создать свою компанию, но нельзя, работая в компании и пользуясь ее ресурсами, формировать другую компанию, ее клиентскую базу и прочее. Это был шок. Я подумал, нужно ли мне вообще возвращаться. Финансовые обязательства, отсутствие сотрудников, разрушенная клиентская база и репутационные риски могли убить бизнес. Но я вернулся. Возвращение. Я вернулся в компанию, которую нужно было создавать заново. И я решил резко изменить бизнес-модель. Во-первых, требовалось построить индустриальные продажи. В консалтинге мы всегда продавали некую сакральность, рассказывали что-то новое клиенту. Вот этой сакральности больше нет. Фэмили-офис миллиардеров и офисы компаний заполнены бывшими консультантами. Конкуренция очень жесткая. Внутренние консалтинговые команды в крупных корпорациях стали занимать значительную часть рынка, с одной стороны. С другой, 3 крупных консолидированных стратега фактически убили второй эшелон консультантов. Поэтому нужен масштаб. Проблема поиска партнеров заключается в том, что новые люди, когда они приходят в компанию, в течение года-полутора имеют сниженные показатели эффективности. Им нужно формировать клиентскую базу, новые отношения, выстроить продукты. А когда я вернулся, у меня этих 1,5 лет не было. Мне нужно было за год развернуть все и построить новую компанию. Поэтому первый, самый главный пункт, который стоял у меня в повестке, это как я могу обеспечить продажи. Маленькая компания обеспечить машину продаж не в состоянии, но мы — дочерняя компания Сбербанка. Я потратил больше года на выстраивание отношений со Сбербанком таким образом, чтобы вся армия их менеджеров по продажам начала продавать услуги Strategy Partners. Конечно, менеджер Сбербанка не так эффективен, как партнер консалтинговой компании. Но он может заниматься так называемыми предпродажами, встречаться с десятками, сотнями компаний, рассказать про себя. Конверсия обычно 10-15%. Представьте, сколько же нужно встреч провести, договориться о контрактах, сколько внимания нужно уделить. Это очень большая нагрузка на консультантов. Именно эту задачу и взяли на себя менеджеры Сбербанка. Кроме того, мы решили вернуться к фокусу 1990-х годов и не биться за многомиллиардные компании, а обратить внимание на компании с выручкой свыше 100 миллионов долларов. Таких компаний с неплохим финансовым состоянием в стране около 1000, и они почти не пользовались консалтинговыми услугами. Так мы решили проблему клиентской базы. Открытая команда. Второе изменение в бизнес-модели – это Open Team. В консалтинге две большие проблемы – отсутствие заказов и их большое количество. У тебя либо нет заказчиков, либо не хватает сотрудников. Ты всегда находишься между этими двумя огнями. Если посмотреть на Professional Services, есть только три драйвера их экономики. Первый драйвер – это утилизация, то есть рост оплаченной нагрузки сотрудников. Второй драйвер – это ценовая премия. И третий – это leverage, от английского усиления. Сколько у тебя сотрудников на каждого партнера? Вот у McKinsey маленький leverage. Цена большая, но у каждого партнера мало консультантов. У Accenture высокий leverage. У них может быть на одного партнера 20-30 консультантов, особенно в IT-сегменте. Сейчас у нас снова 8 партнеров. Двое из старой команды, три партнера из McKinsey, пара из A.T. Kearney, кто-то из PwC, кто-то из BCG. Это уже боевая единица, которая позволяет приносить прибыль. Утилизация у нас и так уже высокая, под 100%. Мы просто перегружены. Поднимать цены тоже не можем. Значит, надо работать с leverage. Для этого мы придумали Open Team. Это платформа, на которой 200 сотрудников-аналитиков работает онлайн. Это младший персонал. 2 года назад мы ее запустили, еще до COVID-19. Люди работают на почасовой оплате, что очень необычно для нашего бизнеса. Мы, честно говоря, первые в консалтинге, кто использует такую схему. Мы их всех наняли онлайн. У нас даже административный персонал из Украины и Беларуси. Мы их не видели никогда, а они никогда не видели нас. Я не могу сказать, что подход полностью оправдал себя, потому что мы выявили некоторые недостатки этой модели, но в целом она работает. Традиционно 2 аналитика делают исследование рынка в течение 2 недель, а я ставлю 20 человек и в течение 3 дней получаю результат. И эти 20 человек стоят мне меньше, чем 2 недели 2 аналитиков из офиса. У этих людей нет накладных расходов. Ты не платишь премии и не оплачиваешь время простоя. Есть и недостаток. Мы не нашли оптимального пути дотягивания этих людей до уровня штатных сотрудников. Миграция высокая, потому что это в основном студенты. Мы не можем предложить карьеру внутри компании всем. И впоследствии мы поменяем эту бизнес-модель, выведем ее в отдельную компанию. Но мы научились управлять leverage на пике загрузки и на спадах. В Open Team есть 2-я составляющая, так называемые Engagement Partners. Это бывшие партнеры McKinsey, BCG и других, которые не работают у нас на контракте полный рабочий день. Это опытные люди, которые больше не хотят заниматься консалтингом все свое время, но могут потратить на проект несколько дней и заработать гонорар. И это не просто фрилансеры, это члены советов директоров крупнейших компаний. Они соглашаются работать в консалтинговых проектах только с нами. Например, если к нам приходит проект по нефтегазу, то я отдаю его вице-президенту «Газпромнефти», который у меня engagement partner. Есть и другие важные изменения. Мы серьезно занимаемся цифровой трансформацией и создали очень сильные компетенции в этой области. Один центр цифровой трансформации у нас ведет бывший менеджер McKinsey. Второй, центр анализа данных и глубокой аналитики, ведет бывший менеджер PwC, очень опытный человек, 10 лет занимающийся большими данными. Третий, бывший топ-менеджер IT-интегратора Крок, отвечающий за прикладные решения, которые могут сформировать дополнительную выручку для клиента. То есть у нас появились 3 направления, от цифровой стратегии до внедрения конкретных решений. Что дальше? Сейчас мы находимся в процессе трансформации. Нам нужно еще раз перестроить компанию и создать новое ядро с единой культурой. Все люди вовлечены в этот процесс и осознанно подходят к тому, что нам нужно формировать новую культуру. И мы хорошо понимаем профиль специалистов, которых мы ищем. Безусловно, кандидат должен обладать хорошими стратегическими навыками. Это должен быть живой и креативный человек, потому что даже в этом цифровом мире не получается скрыться за экраном компьютера. Мы смотрим и на коммуникационные навыки. Даже очень умный человек с очень хорошим структурированным мышлением может недостаточно хорошо коммуницировать, чтобы сформулировать рекомендации клиенту и убедить его в своей правоте. Мир изменился. Важна способность пользоваться цифровыми инструментами, способность жить в цифровой среде, в социальных сетях. COVID-19 наложил свои ограничения. С марта 2020 года мы все работаем в онлайне. Недавно мы провели опрос, и оказалось, что 75% сотрудников хотели бы остаться в онлайне. Люди привыкли, производительность и эффективность высокие, удается осуществлять больше коммуникаций, возросла частота взаимодействий. Но пострадало другое. Раньше мы могли собраться поужинать, теперь у нас это бывает крайне редко. И это мешает поддержанию корпоративной культуры. Культура формируется не на стратегических сессиях, она появляется в процессе взаимодействия. Раньше я каждое утро приходил в офис и спрашивал каждого сотрудника, как у него дела. Теперь это невозможно. Раз в неделю у меня проходит обязательный контакт со всеми сотрудниками. Я отвечаю на вопросы, рассказываю новости за неделю, что удалось, что не удалось. В этом есть определенная рутина, но она необходима. Без рутины нельзя построить культуру, и культуру нельзя построить быстро. Кроме того, у меня нет ни цели, ни желания долго занимать эту должность. Я знаю, что обязан выполнить трансформационный проект. После этого я хочу заняться другими делами. И это знают все сотрудники. Поэтому я стараюсь сделать так, чтобы они сами выбрали себе нового лидера».